Глава 5. Секреты Нью-Йорка. Сняв в лифте, под тревожными взглядами разномастных леди и джентльменов разодранный пиджак, Мартинсон приобнял девушку и вышел с ней на первом этаже так, как выходит собравшийся на ланч менеджер среднего звена с любовницей из дела производителей. «Мне ничему не удивляться?» «Вот именно», — подтвердил Мартынов. Пройдя через холл и подмигнув приятелю Джорджу, он вывел Сандру на улицу. И первое, что она сделала, пока он стремительно приближался к стоящему у обочины Бьюику, посмотрела вверх. Распахнутое окно на 33-м этаже находилось так высоко, что Сандра невольно покачнулась. Взявшись за виски пальцами, она послушно добралась до Бьюика и увидела картину, которая ее, впрочем, не удивила. Мистер Мартинсон сидел рядом с водителем, чьи волосы были заплетены в тугие толстые косички. И было непонятно, отчего они так торчали, от того ли, что хозяин не мыл их около полугода, или от прислоненного к виску пистолета. Пистолет, как уже поняла Сандра, был водительской. Своего мистер Мартинсон не имел. «Малыш, садись на место этого чебурашки», произнес смешную непонятную фразу мистер Мартинсон. Едва она приоткрыла водительскую дверь, грузный шофер с перстнями, коими позавидовал бы сам Оззи Осборн, вывалился наружу. При этом он издал какой-то кряк и, уткнувшись в расплавленный асфальт 10-й авеню, сделал вид, что устал. «Он жив?» — поинтересовалась она, включая передачу и разглядывая, как ее спутник вытирает салфеткой рукоять пистолета, похожего на бластер. «Ты не скажешь мне, мисс, почему, чем темнее житель Нью-Йорка, тем больше у него пистолет?» «Мнительность», — сказала она и резко выехала на авеню. «Я вообще-то совсем забыла спросить, куда мы следуем и что мне теперь делать? Все некогда было». Мартынов почесал пальцем ухо и поморщился. «Вопрос хороший, да вот ответ на него найдешь не сразу. Тебе честно ответить? Или таким образом, чтобы у тебя оставалась хотя бы крошечная надежда на возвращение домой, на работу, на продолжение беспечного существования?» «Понятно». Сандра вывернула на 14-й стрит и внимательно посмотрела на Мартынова. «Послушайте, раз уж так получается, что благодаря вашему возвращению на службу из отпуска я потеряла все, включая надежду на беспечное существование, тогда восстановите справедливость и объясните глупой девушке, что ей делать дальше и кто ты, черт возьми, такой?» «Справедливо», — кивнул Мартинсон. «Но сначала мы доедем до Бруклинского моста и свернем вниз. Там есть хороший переулок. Я там дрался за деньги первые 2 месяца. Ни полиции, ни порядочных американских граждан, ни Малкольма, никого. Странно это как-то все получается», — адресуясь к рулю, пробормотала девушка. «Этот день не похож на другие. Сначала в офис пришел незнакомый мне мистер, который стал пинать ногой мой стул. Потом он заставил меня вымыть в его кабинете пол. Затем засунул в шкаф. А после того, как вдоволь настрелялся, выпрыгнул со мной на руках из окна 33-го этажа. И сейчас он везет меня под Бруклинский мост. Хотя любому нормальному американцу известно, что там ни одного нормального американца не найти. При этом мистер не пьян, не под наркотиком, и есть подозрение, что у него все в порядке с головой». «Ну, под мост-то, допустим, ты меня везешь, а не я тебя», найдя слабое звено для возражений, буркнул Мартынов, вынимая из кармана трубку, переданную ему обмочившимся гангстером. «А что до остального? Считай, ты провела привычный день в обычной русской семье». «В какой семье?» «Алло!» Откинувшись на спинку, Мартинсон закрыл глаза и прислушался к знакомому голосу. «Нет, это не Бронко, мистер Малкольм. И не Луис. Узнали?» Мартынов рассмеялся, посмотрел на трубку и снова нажал на кнопку вызова. «Нервничает», — объяснил он, смотревший на него широко распахнутыми глазами Сандре. «Алло, мистер Малкольм, бросьте нервничать. Все нормально. Это не галлюцинации». Прикрыв трубку рукой, Мартынов пояснил. Совсем плох стал старик. Руки дрожат. И в трубку. Я вам еще 3 года назад говорил. Хотите испортить дело? Пошлите его делать бронко с его насекомыми. Я, собственно, что звоню-то? Подробно мы с вами поговорим чуть позже. Сейчас же хочу кое о чем предупредить. Ваши люди вели меня от самого аэропорта. И они, конечно, видели, что я прилетел не один, а с женщиной. И они, конечно, знают, что женщина в отеле «Хилтон». Так вот, она вне игры. Она даже не знает, куда я подался. Посему считаю необходимым предупредить вас. Если на пороге ее номера по любой причине появятся посланные вами люди, произойдет следующее. Он прикрыл трубку рукой и сказал ей: «Сандра, следи за дорогой, ради бога. Мы сейчас вылетим с Уоррен-стрит и начнем сбивать деревья в Сити-Холл-парке». И продолжил беседу. «Так вот, Стив Малкольм, как только женщину потревожат, тотчас в путь отправятся 2 письма. Первое будет адресовано окружному прокурору, второе — ФБР. Начинайте загибать пальцы. Я принимаюсь перечислять 10-ю часть того, что в этих письмах указано. Убийство менеджеров из Chicago City Grant, убийство журналиста Грегори Анклмен из Нью-Йорк Эхо, убийство судебного исполнителя Марка Стива. В письме указаны места их захоронений, мотивы и время убийства. Подкуп сенатора из штата Иллинойс Джеймса Паркера. Загибайте второй палец. Налоговые махинации на сумму около 20 миллионов долларов. Средний палец прижмите. Он торчит у вас как вызов. Дальше продолжать. Всего 15 пунктов. Сандра сидела, слушала, и волосы на ее голове шевелились от ужаса. Недоступный для простых смертных, могущественный жестокий Стив Малкольм разговаривал сейчас с неизвестным ей мистером и, кажется, не собирался бросать трубку. Опять же женщина какая-то. Сандра посмотрела в лицо Мартынова и только сейчас нашла его симпатичным. Он должен нравиться женщинам. И, кажется, он знает, что нужно делать, чтобы их очаровывать. Интересно, что за женщина? Кажется, она не пустое для него место. Вот. Удовлетворенно качнулся в кресле Мартинсон. Это другое дело. Такой разговор мне нравится. Мои позиции столь сильны, мистер Малкольм, а ваш зять столь болтлив и глуп при этом, что сейчас вы подумываете о том, что лучше уж распрощаться с 10 миллионами долларов, которые присвоил русский парень Мартынов, чем оказаться на виду у агентов ФБР и прессы. И вы уже обдумываете вариант, как бы меня прирезать. Должен вас разочаровать. Письма отправятся в путь и в этом случае, если неприятности, по вашей милости, начнутся у меня. Я не успел вас предупредить до прихода Бронко и его недоумков. Поэтому будем считать, что ничего и не было. Вам остается лишь разрулить вопрос с полицией в офисе. Там слишком грязно и пахнет сырым мясом. Через пару часов, когда я успокоюсь после разговора, позвоню, и мы решим, что делать дальше. Отключив связь, Мартинсон улыбнулся Сандре и убрал телефон в карман пиджака. Покосившись на него, Сандра сглотнула. «Русский парень?» «Ага». «А женщина?» «Тоже русская». «Ты любишь ее?» «Пока еще не понял. Остановись у этой тележки. Я куплю хот-догов и коллы. В этой долбанной Америке нет ни пирожков с рисом, ни беляшей, ни мантов на картонной тарелке». Прислонившись к горячей машине, они старательно пережевывали сосиски и делали вид, что давно знакомы. «А ты не хочешь ей позвонить, сообщить, что все в порядке?» Проглотив, спросила Сандра. Не найдя чем вытереть руки, она наклонилась в окно двери так, что сразу несколько человек получили возможность полюбоваться ее безупречно идеальными ногами. Он не хотел. Через 2 минуты он мог упасть с дыркой в голове и почему-то считал невозможным сообщать перед этим Маше, что все в порядке. Приняв от девушки пару салфеток, он использовал их и бросил на тротуар. «Что такое беляши?» Это запечатанные со всех сторон сэндвичи с фаршем из кошачьего мяса внутри. Ладно, ладно, поехали. Смилостивился он через секунду, отрицая своей улыбкой сам факт жестокого обращения с животными этого семейства. Я бы мог сказать тебе, что со мной опасно, что я привлекаю к себе смерть. Что там еще говорят в ваших фильмах Уилл Смит и Брюс Уиллис? Но вместо этой бредятины я тебе сообщу вот что, милая моя. Если ты отдалишься от меня теперь хоть на шаг, ты окажешься там же, где сейчас находится секретарша Малкольма Тереза, работавшая в Хэммет Старс до Сондры. А где она находится, Тереза? Я так полагаю, что как раз между Бруклинским и Манхэттенским мостами, с гирей на ногах. Мистер Малкольм не очень-то привечает у себя умных секретарш, поскольку они в какой-то степени являются носителями некоторых секретов, то по надобности от них избавляются, не очень-то при этом фантазируя. Дай-ка я угадаю. Ты приехала издалека, родственников у тебя в Нью-Йорке, ровно как и в остальных 49 штатах, нет. Тебе некому послать открытку с поздравлением к Рождеству. И тебе их никто не посылает. А? Сандра почувствовала, как у нее забурлило в желудке. Была ли там у причины сосиска с капустой на голодный желудок? Или это случилось после получения информации от мистера Мартинсона? Да только Сандра вдруг вспомнила, что выиграла конкурс на это золотое место в Хэммет Старс, оказавшись лучше 45 конкуренток, и что среди вопросов, которые ей были заданы на собеседовании, звучали преимущественно: у кого вы собираетесь жить, с кем из родственников вы поддерживаете наиболее теплые отношения. И на вопросы эти она отвечала легко, потому что у нее нет никого, кто бы заботился о ней. Но ей никто не задал вопроса о том, кто из родственников у нее в живых и где они живут. Я расскажу, как провалились остальные претендентки на твое место, девочка, — пообещал Мартынов. Их всех попросили ответить на вопрос, чем занимались их предки и чем занимаются их родственники сейчас. Они отвечали: мой дедушка был пиратом Карибского моря, а бабушка — продавщица мороженого. Моя мама сейчас работает в Стейт-Айленде швеей. И в этот момент их перебивали и говорили: очень, очень жаль, что ваш дедушка был пиратом Карибского моря. Это может негативно сказаться на имидже компании. Вы не приняты. Мартынов посмотрел на небо. Ни тучки. Проклятая жара давила его. И он чувствовал поднимающееся давление. Ошеломленная Сандра стояла рядом и внимала каждому его жесту и слову. «А где Сондра, малыш?» «Я не знаю», — проговорила Сандра и вдруг, похолодев, дернула рукой. Ей хотелось схватить Мартынова за ладонь, но она вовремя спохватилась. Мне рассказывала одна служащая компании, как однажды в офис пришли полицейские и несколько минут разговаривали с Сондрой. А потом прошел слух, что Сондра ходила в участок по повестке, и Малкольм узнал об этом лишь спустя неделю. «С Лорой болтала», — усмехнулся Мартинсон. «Ей можно верить. Но когда-нибудь Малкольм зашьет рот и ей. Однако мы тут стоим, как тополи на плющихе. А между тем самое безопасное место для таких опасных для общества людей, как мы, под Бруклинским мостом. Сейчас съедешь с Фултон-стрит на Саус-стрит и сама увидишь, где остановиться». Она прикрыла лицо рукой и покачала головой. «Что-то я не могу вести машину». «И что такое плющиха?» Забрав из ее ослабевшей руки ключи с брелком в виде амулета Вуду, быть может, это и был амулет Вуду, Мартынов усадил испуганную девушку в машину и захлопнул дверь. Уже в машине, включая зажигание, объяснил: «Гарлем, знаешь, вот это и есть плющиха. Только в Москве».